Бестужев наддал, зайчиком несся среди березняка, загрохотали ружейные выстрелы, две пули с тугим жужжаньем пронеслись над головой, третья смачно шлепнула в березу. Это уже не шутки. Бестужев прибавил прыти. Они пока были достаточно далеко, да и коням трудно набрать в этом лесу настоящий разгон. Но четыре конских ноги всегда превзойдут две человеческих. К тому же он в своей темно-синей тужурке был в белом березняке преотличнейшей мишенью. Еще выстрелы. Бестужев свернул правее, изо всех сил стремясь к недалекому густому сосняку, в котором у него должно было прибавиться шансов. Оглянулся мельком. Всадники вертелись меж высоченных берез, кони храпели, кто-то выстрелил, держа ружье одной рукой навскидку. Все. Колючие сосновые лапы захлестали по щекам. Сбивая со следа погоню, Бестужев круто свернул, проскочил меж нависшими ветками, припустил отчаянными зигзагами. Вокруг стало гораздо сумрачнее. Спасительный сосняк рос густо, помогая ему и вредя преследователям. На дорогу, широкую полосу рыжеватой голой земли, глубоко пробитый двумя параллельными колеями, он выскочил неожиданно, несколько мгновений постоял, оглядываясь. Потом пробежал вверх по отлогому склону сажений 20, бросил у самой дороги на другой стороне темно-синюю инженерную фуражку, так, чтобы подумали, будто ее потерял беглец, спешивший именно в ту сторону, а сам кинулся вниз по дороге. Услышав недалекий стук копыт, свернул в чащобу, рухнул под толстой сосной, притаился за ней, зажав в руке браунинг с патроном в стволе. Тут уж было не до церемоний. Он убедился, что убить его хотели всерьез. Так он пролежал довольно долго, слышал, как погоня, шумно пронесясь в отдалении мимо его убежища, выскочила на дорогу, слышал чей-то торжествующий вопль. «Ага, нашли-таки фуражечку!» Слышал невнятную перебранку, потом стук копыт удалился, затих в чаще по ту сторону дороги. Они поймались на приманку, и прекрасно. Он уже освоился со здешней тайгой и хорошо понимал, как трудно столь немногочисленной кучке охотников отыскать в чащобе исчезнувшего с глаз беглеца. Как-никак, не куперовские краснокожие следопыты оплошали, но предосторожности ради не двигался с места, унимая колючую боль в легких. Давненько не приходилось так вот бегать. По прошествии получаса прислушался к окружающему. Судя по безмятежному чириканью утренних птиц и возне белок в кронах, человека поблизости не было. Теперь бы не столкнуться с ними нос к носу по чистой случайности. Он встал, отряхнул одежду от сухих сосновых иголок и пошел вниз, в сторону города, держась за ближайшими к дороге соснами, время от времени останавливаясь и чутко прислушиваясь. Копыта стучат. Да, но еще и звук тележных колес доносится. Затаился за деревом. Сверху ехала запряженная парой лошадок повозка, похожая на высокий ящик, закрытый с трех сторон. Видны были ящики, полуприкрытые рогожей. На облучке сидел широкоплечий монах в камелавке и черном шерстяном подряснике, туго перетянутом катауром, широким кожаным поясом с железной пряжкой, без шпенька. Сытые лошадки шли бойко, монах на вид пожилой уверенно держал вожжи. Бестужев вышел на обочину, лошадки всхрапнули, вглядываясь в него со вполне понятной подозрительностью, рослый инок протянул: «Сыне, ежели задумал, что насчет нарушения божьих заповедей, семь раз отмерь сначала и многозначительно покачал в ручище увесистый безмен —